В какой стране живете? Эва. Лиссабон, январь 1974 года. Вы в какой стране живете? Витер в штатском на старом Фиате ждал ее чуть поодаль, точно выбрав место, чтобы не бросаться в глаза охране главного здания госбезопасности. И появился как раз вовремя, когда она едва не столкнулась лоб в лоб с Луишем. Но кто мужу сказал, где ее искать? Не сам ли Витор? «Откуда вы знали, что меня вызовут? И во сколько?» «Я не их сотрудник, если вы про это, и не их агент». Но на вопрос не отвечает. «Куда едем?» «На телестанцию». «Если не их агент, то чей?» Враги государства, нежелательные элементы могут искать способы давления на ведущую. Как там этот серый только что говорил? Мне какая разница, чей вы агент? Новогодний снег уже растаял, оставив на улицах грязноватую кашицу, пачкающую туфли, и полный коллапс на дорогах, не привыкшего к снегу города, большинство улиц которого идут круто вверх. Машину буксуют, катятся назад, сталкиваются одна с другой. Образуются заторы. Так она вовремя домой не успеет. Мать на последний автобус не отпустит, и та будет читать нотации весь вечер. Но Витер умудряется ловко выруливать из всей этой неразберихи. «Не надо быть агентом ПД, чтобы сообразить, что вокруг правительственного приема будут собирать информацию всеми методами, и в ходе его, и после. Будут проверять чистоту рядов, не попалась ли любимая ведущая всей страны в сети заговорщиков». Эва смотрит на капитана удивленно. «По-вашему, все вокруг заговорщики, стукачи и агенты? Вы тоже?» Витор молчит, не отвечает. «Потому что я точно нет», — продолжает Эва. «Уверены?» «Уверена». «Как же вам удалось попасть на телевидение?» «Через постель», — усмехается Эва. Вид у капитана в штатском удивленный. «Правда, через постель. Муж был красавец, его взяли на практику, а меня к нему в придачу в качестве его мозгов. Так и попало». «А в кадр как сели? Ведущий вас кто сделал?» «Само собой получилось. Муж в Новый год, по 1969-й, напился, работать не мог. Текст его наизусть только я знала, и остальные уже отмечали. Переодели, накрасили, посадили в кадр». «Легко у вас все получается. На главное государственное телевидение просто так не попадают, и ведущий не становится. Без многомесячной проверки спецслужб». «После университета при приеме на работу нас проверяли. Допустили». «Даже не вербовали?» «Ах да, пытались вербовать. У меня мозги были заняты другим. В положении была». Витор, высаживая ее около телецентра, отдает пакет. «Гранки». «Гранки?» «Книга, о которой генерал Диспинола говорил вам на приеме». «Значит, капитан не ждал специально ее, а просто выполнял поручение генерала передать гранки. Португалия и будущее». Смотрит на название книги Эва. «Кто бы мне о моем будущем рассказал?» «Расскажу. Дай только время». «Мы уже на «ты»?» Еще несколько дней после ее вызова в госбезопасность все в тумане. Туман опускается на город. В новостях она читает сводки про отмены авиарейсов и еле-еле пробирается домой на машине. На 100 метров вперед ничего не видно. Луиш не появляется. Ждет, пока она сама, как было уже не раз, кинется искать его по друзьям. Луиша нет, зато есть Витер. За несколько дней становится необременительно своим. Вроде бы все по делу. Готовит интервью с его командующим, встречает ее после эфиров, провожает до дома, иногда по дороге знакомит со служивцами. «Да у вас здесь просто заговор капитанов», — смеется Эва, когда Витор очередной раз представляет нескольких друзей. Капитан Карлуш, капитан Вашку, капитан Эрнешту. Шутка не проходит. Веселые до этого момента друзья Витора вмиг становятся серьезными, даже скучными, и вопросительно смотрят на ее спутника. Он качает головой, мол, нет. Что нет? Или ей кажется? Зря сказала, расслабилась. В армии с заговорами не шутят, нигде не шутят. Цензор их вечный, службист, в последнее время особенно дотошно работает своим синим карандашом. Неожиданно для себя замечает, что думает о Виторе. Так странно, ей же никогда не нравились военные, коротко стриженные, застегнутые на все пуговицы, живущие по уставу, никогда не нравились. Только свободные художники, как Луиш. Как Луиш? Еще она никак не может понять, ухаживает ли за ней Витор или выполняет приказ генерала, отданный на новогоднем приеме. Чуток, обходителен. Но эти странные разговоры, в какой стране вы живете? Ты же ведешь главные выпуски новостей, а у самой пелена на глазах. Говорит не самые приятные вещи Витор, а она следит за движениями его губ, будто чувствует его поцелуй на своих губах. О чем это он? Красив он? Наверное, совсем другой красотой, чем Луиш. Гранки книги генерала несколько дней так и носят с собой, благо в моду вместо недавних кошелечков вошли большие вместительные дамские сумки. Носит, пока пакет не вываливается в гримерке прямо на пол. «Что за манера тяжести таскать? Искривишь позвоночник, кому кривая нужна будешь?» Костюмерша откладывает в пепельницу наполовину докуренную сигарету. Ободок красной помады остается на фильтре. И привычно бурчит, помогая ей собирать листы с пола. Пятый размер груди в таких наклонах не помощник. Пока ее причесывают для вечерних новостей, начинает читать гранки. Первые 10 страниц не знает, как себя заставить прочесть, трудно сосредоточиться. Потом уже не может оторваться. Становится не по себе. Как много она не знала и не знает о своей стране. Читает в перерыве между съемок, во время грима, вечером дома. Желать выиграть партизанскую войну путем военного решения значит заранее признать поражение, если только нет неограниченных возможностей продолжать ее бесконечно, превращая ее в учреждение. В ее стране идет война? Любая стратегия, основанная на строгом проведении политики навязывания такого тяжелого военного бремени, в конце концов приведет к опасности для самих целей национального существования, ради которых и делаются все эти затраты. И эта война из далеких неведомых ей колоний может перекинуться на континент, прийти к ее дому. Через пару недель, к моменту выхода книги из печати, приглашение генерала Диспинола на интервью еле удается согласовать через службиста. Непонятно. Раньше гостей такого ранга ей принудительно навязывали. Только что назначенный заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Спинола выпускает книгу, как в таких случаях говорят американцы, бестселлер. В магазинах уже не достать. А у телестанции проблемы с тем, чтобы пригласить его на интервью? Что происходит? То да, то нет. То срочно зовем, то ни в коем случае. То синхрон в кабинете, то БЗ с нарезкой из книжных магазинов. Что у них там за подводные течения? На какой фазе этот странный маятник остановится? Останавливается на интервью в прямом эфире вечернего выпуска новостей. Витор приходит вместе с начальником. Пока генерал Спинола говорит про будущее страны, в которое невозможно входить с таким прошлым, она краем глаза в сторону следит. Смотрит ли на нее Витер? Видит ли, как она хорошо сегодня выглядит? В студии особенно людно. Кто всех этих военных и гражданских пустил в эфирную зону? Строгая пропускная система, обычно не пускают никого. А сейчас толпа, Витера за ними не разглядеть. Майоры, полковники, штатские с амебным видом. Другие штатские, лица которых не видно, но заметила руку, подавшую ей выпавший из эфирной папки лист с согласованными вопросами. Что-то зацепило в той руке. Что-то не так. Уже провожая Эву вечером домой, Витер рассказывает подоплеку этой истории. Начальник генштаба генерал Кошту Гомеш в конце декабря пробил новую должность своего заместителя специально для генерала Диспинолы. Назначение удалось согласовать к 17 января. Свою книгу Спинола, разумеется, представил премьеру Каэтану, и у младшего диктатора вопросов она не вызвала. Публиковать разрешил. Издательство «Аркадия» напечатало огромный тираж — 100 тысяч экземпляров, которые стали просто сметать с прилавков. Но «Старая гвардия», правоконсервативное крыло армейского генералитета, считающее своей заслугой липовую победу над партизанскими бунтами в Африке, ополчилось на книгу. Стали давить на аппарат Каэтану, его ближайших помощников и на самого премьера. Противоборство в руководстве усилилось, поэтому интервью то согласовывали, то запрещали. Противоборство в руководстве страны. С детства и до этого дня была уверена, что живет в единой, неделимой, великой, осененной светом великого. Витер прав. Она не знает, в какой стране она живет. Жила. Раскол в армии. Почему? Рискует прямым вопросом признать свое политическое невежество Эва. Про закон 353/73, слышала? Витер круто поворачивает руль влево, направляя малолитражку на очередную Лиссабонскую, взбирающуюся вверх и петляющую улицу. Мелиссиануш? В сентябре подводку к сюжету в новостях о подписанном законе читала. И что? Закон о Мелиссиануш, офицерских привилегиях для выпускников университетов, сдетонировал. Что плохого, если офицеры будут с университетским образованием? Резко затормозил. Эва едва не стукается головой о лобовое стекло. Впереди идущая машина не справилась с крутым подъемом и покатилась назад. Если бы не реакция Витера, то въехала бы в них. Ты была когда-нибудь в колониях? Нет. А я служил там 8 лет. Твоих университетских друзей невозможно представить себе в Мозамбике или в Анголе. У них такие же представления о колониях, как и у тебя. Из телевизора. Только не говори, что вы в новостях видите, как все там на самом деле. Вы видите постановочную хронику. Промолчала. Про колонии действительно не знает ничего. Только подводки в новостях читает. Кадровые военные, ради этих званий, прослужившие в колониях десятки лет, не могут простить, что университетским все достается даром. А зачем тогда университетским дают такие привилегии? Чтобы их на военную службу затащить. Зачем? Не могут удержать колонии. Все так плохо? Все гораздо хуже. Проезжай мимо, бормочет она, сгибаясь пополам на переднем сиденье. Сердце колотится аж больно в груди. Около подъезда Луиш. Не дождался, пока Эва кинется его искать. Ключ он так и не забрал. Завтра суббота, занятий в школе нет, мать увезла дочек к себе в Алфаму, впустить его некому. У Витора реакция мгновенная. Газует там, где только что тормозил, без вопросов. И только за углом останавливается, смотрит на нее. «Мне нужно найти очень секретную информацию», — неожиданно произносит она. поможешь?» Ответ Витор приносит через 2 дня. Странные, будто плохо пропечатанные листы, невиданные технологии копирования листов у них в армии или в госбезопасности. Откуда он там? Мать работала в аппарате Салазара за год до ее рождения, но не говорила об этом никогда.